Маггард протянул руку, крепко схватил Каркази за ворот одежды и развернул, зажав локтем горло. Игнаций забился в сильных руках, но все его усилия были напрасны. Хватка тренированного воина была железной. «Пожалуйста!» – задыхаясь, молил он пронзительным от страха голосом. «Пожалуйста, не надо!» Маггард ничего не ответил, но Каркази услышал шуршание кожи, когда воин свободной рукой расстегнул кобуру. Поэт отчаянно забился, но крепкая рука Маггарда так сдавила шею, что в глазах потемнело, и он стал задыхаться. От ужаса у него потекли слезы, а время как будто замедлилось. Он услышал шорох вынимаемого из кобуры пистолета. Потом вздрогнул от щелчка, когда Маггард взвел курок. Каркази прикусил язык. В уголках губ появилась кровавая пена, лицо стало мокрым от слез и соплей. Он забил ногами по полу, и бумаги разлетелись в разные стороны. Холодная сталь прикоснулась к шее. В подбородок уперся ствол пистолета Маггарда. Каркази ощутил запах оружейного масла. Он хотел... Резкий звук пистолетного выстрела оглушительным эхом прокатился по тесной комнате.